Как это ни странно, она начала пренебрегать ими с тех пор, как поселилась в провинции рядом с бездействующей церковью. Ей казалось, что соседствующие с ее домом старые камни сохранили частицу былой святости, и ей незачем идти куда-то в поисках Бога. Сидя в своей гостиной, где некогда сидел аббат Эрос, она переживала порой минуты светлого счастья, подобного тому, какие испытала при первом причастии. Ей даже чудилось, будто по комнате плывет запах ладана. «Что вам угодно заказать?» Мадлен вздрогнула, подняла глаза на официанта и проговорила: «Сухого белого вина». Патрик посмотрел на нее с удивлением. Как и Франсуаза, он потягивал абрикосовый сок. «Я так продрогла на блошинном рынке!» Мадлен словно оправдывалась. «Что-нибудь купила?» — спросила Франсуаза. «Да, и очень удачно. Прелестные дверные ручки. Впрочем, все выяснится на месте. Может быть, это совсем не то, что нужно». «Но это исключается», — сказала Франсуаза и объяснила Патрику: «У тети потрясающий вкус. Когда мы обзаведемся домом, я буду с ней советоваться». Внезапность перехода к главной теме удивила Мадлен. Было очевидно, что для Франсуазы вопрос о браке решен окончательно. Однако косвенное упоминание о нем предостерегало Мадлен от расспросов. Поэтому она сказала только: «Через 5 лет, дружок, тебе уже не понадобятся ничьи советы». Быстрым взглядом Франсуаза поблагодарила тетку за то, что та не стала рассуждать о ненадежности ранних браков. Поскольку с этим все было ясно, Мадлен спросила Патрика о его занятиях и планах на будущее. Он отвечал, не торопясь и не задумываясь, длинными гладкими фразами. То, что он говорил, было не глупо, но лишено всякой оригинальности. Лишь рассказывая о возможной работе в изыскательных партиях нефтяных компаний, Патрик несколько оживился. «Вначале мне, вероятно, придется много ездить. Работа в поисковых партиях очень увлекательна. Но мы с Франсуазой надеемся, что позднее я получу постоянное место в Париже». Восхищение, с которым Франсуаза слушала Патрика, озадачивало Мадлен. «Зачем и чем он ей так понравился?» — думала она, закуривая. Она попыталась представить их в объятиях друг друга, но чем больше об этом думала, тем меньше понимала, почему ее племянница увлеклась таким бесцветным малым. Впрочем, он казался приветливым, толковым, честным, а Франсуаза не блистала красотой. Оба охотно и усидчиво учились. Надо полагать, они будут счастливы вместе. Придя к этому выводу, Мадлен сделала над собой усилие, и ее придирчивый взгляд стал более благосклонным. Продолжая изучать молодых людей, она старалась быть доброжелательной. Когда Франсуаза спросит, какое впечатление произвел на нее Патрик, она ответит: «Он очень мил, я понимаю тебя, девочка. Хотя думать будет совсем иначе». Франсуаза всячески старалась показать своего жениха в выгодном свете. Она прерывала его и журила за то, что он с излишней скромностью говорит о результатах своих первых экзаменов или жалуется на неспособность к языкам. Словно желала внушить ему уверенность в себе или сама убедиться в его необыкновенных достоинствах. Из них двоих, конечно, Франсуазе придется быть рулевым. И удачами своими, и неудачами – муж будет обязан жене. А разве это редкость в семейной жизни? Эти мысли теснились в голове Мадлен, пока молодые люди тихо обсуждали волнующий их вопрос о разводе. Они были так уверены в своей добродетели, так горды своей верой, что стремились создать примерную в глазах церкви семью, что малейший намек на эту тему повергал их в волнение. «Понимаешь, Маду, — говорила Франсуаза, — мы не осуждаем наших родителей, но мы вынуждены признать, что они на ложном пути. Из-за недостатка истинной веры или стечения обстоятельств это не имеет значения. А мы с Патриком хотим во что бы то ни стало избежать этого. Мы поженимся. Навсегда». «Ваши родители тоже в разводе?» — спросила Мадлен у Патрика. «Да, и оба вступили в новый брак». Глаза у него были тусклые, подбородок безвольный. «Я живу с матерью, и, кстати говоря, я в отличных отношениях с отчимом. У них недавно родился мальчик, а у отца дочь от второй жены».